И вот день настал. Солнце, как всегда, поднималось из-за восточной горной гряды. Вокруг горы Пытливого Меча появилось множество новых формаций. Это были не защитные средства самой секты, но барьеры, остановленные недоброжелателями. Их поставили, чтобы не позволить ученикам секты сбежать вместе со своими мистическими камнями и сокровищами. Все уже слышали о происходящем. Вдруг вдали разошелся слой белых облаков. Прошлась дрожь, и явились огромные красные корабли. Они походили на гигантских зверей, что выпрыгнули из моря. Корабли полетели к секте Пытливого Меча. Каждый был размером с гору. Их гигантские тени тянулись по земле. Вон они, корабли Чистой Реки Храма Чистой Реки. Закричал кто-то. Корабль Чистой Реки был боевой машиной храма, который они использовали в дальних экспедициях. Каждый был крайне сложным артефактом, вершиной мастерства, способным быстро перебросить большую армию. К тому же такие корабли сами по себе обладали невероятной силой. Редко какая секта использовала их со времен прошлой священной войны. Храм Чистой Реки явно будет сражаться во всю силу. Неужто секте Пытливого Меча и вправду конец? Они просто нашли повод. Храм Чистой Реки давно уже замышлял, как бы прогнать секту Пытливого Меча, забрать себе их гору с шахтой мистических камней. Собравшиеся увидели в небе аж 10 гигантских кораблей. На людей сразу нахлынул страх. Храм явно не сдерживал силы. Меж тем в небе. «Выходи, Динхао!» Высокомерный голос донесся с главного судна. Он был усилен ци, а потому его услышали все в радиусе пары сотен километров. Точно гром он бушевал в небесах. Храм Чистой Реки сразу показал свою силу. Битва была не только чтобы наказать секту Пытливого Меча, но и чтобы продемонстрировать всему северному региону мощь храма. Тогда все поймут, насколько могучи великие секты, и какое тщетное занятие пытаться идти против них. На мачте корабля стоял мужчина 50 лет. Его глаза были бледно-желтые и холодные, как у дикого зверя. Он был рослый и мускулистый, его волосы были красными, как пламя. За его спиной развивалась кровавого цвета мантия. Аура мужчины была зловещей. Его звали Ван Сяван. Он был мастером зала наказаний храма Чистой Реки и находился на высоком ранге святого. Именно он возглавлял экспедицию против секты Пытливого Меча. В самом храме он принадлежал к очень агрессивной фракции. Ему выдался шанс лично уничтожить секту Пытливого Меча и завоевать их гору, и он, конечно же, не собирался его упускать. Меж тем никакой реакции снизу не было, секта Пытливого Меча стояла в тишине. Туман покрывал всю гору, и потому секта казалась черной-белой. В лучах солнца вершина Пытливого Меча напоминала мертвый город. «Хе-хе, боишься, спрятаться решил? Ха-ха, поздно. Динхао, Лилань, вы поплатитесь за позор, что причинили храму Чистой Реки. Я лично разрушу вашу гору», — гремел голос Ван Сявана. Все собравшиеся зеваки и воины других сект ясно почувствовали в его голосе жажду крови. Но из секты Пытливого Меча так никто и не вышел. Прошло еще 10 секунд. В глазах Ван Сявана промелькнул злой блеск. Мужчина слегка кивнул. 10 кораблей Чистой Реки в небесах слега вздрогнули. Вокруг них стала собираться ужасающая энергия. С мачты каждого на секту Пытливого Меча медленно навелась гигантская пушка. В следующую секунду загорелся ослепительный свет. Словно 10 солнц обрушились с неба. Люди невольно позакрывали глаза. 10 разрушительных лучей света прорезали пространство. Удар пришелся беззвучно. Прозрачный барьер перед сектой Пытливого Меча немедленно поднялся остановить атаку. Он был создан, чтобы выдержать нападение воина на полшага в стадию святого, но против 10 пушек кораблей Чистой Реки продержаться не смог. Мало-помалу он сыпался. По небу прошелся взрыв. В центре удара все расширялось кольцо света. В радиусе пары десятков километров забушевал ураган. Десятки мелких холмов превратились в порошок, а вместе с ними обширный лес. Все люди и демоны, что стояли слишком близко и были слишком слабы, закашляли кровью и полетели назад. А кто не успел убежать, превратился в пепел. Казалось, настал судный день. Множество фракций и мастеров, что собрались поглазеть, начали мысленно ругать храм Чистой Реки за такое пренебрежение чужими жизнями. Сами они отходили все дальше, боясь попасть под раздачу. Глава 865. А где все? Многие остались стоять неподалеку. Они намеревались дождаться, когда начнется битва между храмом Чистой Реки и сектой Пытливого Меча, а затем попытаться обокрасть гору. Согласно народному говору, в секте Пытливого Меча было не счесть сокровищ. Защитная формация сейчас рухнет, заметил кто-то. Храм Чистой Реки прервал атаку. Они уже почти прорвали защиту секты Пытливого Меча. Если так и дальше продолжится, то они могут ненароком уничтожить всю гору. Тогда все столь желанные сокровища превратятся в мусор, а этого допустить уж точно нельзя. После разрушения великой формации белый туман вокруг секты начал развеиваться. Он был частью формации, завесой, скрывающей секты от чужих глаз. Меж тем в небе, рухнули после первого же выстрела. Ван Сяван ухмыльнулся. Его противник был слишком слаб и беззащитен. Похоже, зря он привел корабли чистой реки. Использовать их, все равно что использовать мясницкий нож, чтобы зарезать цыпленка. Он переоценил секту пытливого меча. Ван Сяван взглянул вниз. Вдруг улыбка на его лице задеревенела. Меж тем мастера всех прочих фракций выпучили глаза. Они думали, что увидят учеников секты пытливого меча в ярости или в ужасе, или готовыми ринуться в бой насмерть. Они ожидали увидеть беспорядочно бегающих туда-сюда мастеров секты, суматоху. Но ничего этого не было. Когда туман развеялась, секта пытливого меча предстала на общее обозрение. В лучах солнца мирно стояли каменные павильоны. Все было размещено как надо, размером секта не уступала многим фракциями среднего звена. Будто меч в небеса упирало хранилище боевых искусств. Но и все. Гора пустовала. Несколько тысяч учеников секты как под землю провалились. Улицы были пустыми, залы были пустыми, сады были пустыми, тренировочные поля были пустыми. Всяческая живность, духовные звери и птицы, которые выращивали в секте, тоже больше ее не населяли. Не осталось и куриного перышка. В лучах солнца сияли своей пустотой сады. Там не росло ни одного растения. Даже землю, в которых они росли, забрали. Всю секту будто обчистили. Не осталось ничего ценного. Они сбежали. Ван Сяван сразу же потерял дар речи. Как такое возможно? Прежде чем отправить армию, храм чистой реки размести вокруг секты наблюдателей, чтобы точно убедиться, что никто не покинет гору и не сбежит. Они создали вокруг нее прочных заслон. Кроме Дин Хая и других могучих мастеров, прорвать его никто не мог. Разведка точно доложила, что за последние несколько дней секту не покидали. Но сейчас тут вдруг никого не оказалось. Почему? Не могло же столько людей просто взять и исчезнуть. Куда они делись? Как странно. Спускаемся, закричал Ван Сяван. Корабли чистой реки немедленно начали пикировать вниз. Прочие собравшиеся фракции тоже приблизились. Что тут происходит? Очевидно было, что ученики секты пытливого меча сбежали, к тому же ничего после себя не оставив. Но куда они могли деться? Нельзя просто так эвакуировать несколько тысяч человек. За ними пристально следил весь северный регион, а они все равно пропали. Это было невероятно. Даже божественный не мог за пару дней спрятать столько человек. Куда они делись? Никто уж точно не ожидал, что из секты все сбегут. Обыщите все, найдите их. Я не верю, что они могли сбежать. Чувствуя непонятную тревогу, закричал Ван Сяван. Мастера храма чистой реки покинули свои корабли и начали обыск. Прошло какое-то время. Докладываю, сир. Мы обыскали всю гору, но никого не нашли. Легендарный божественный сад тоже исчез. Сокровищницы опустели, все запасы секты пропали, включая... Тут у воина скривился рот. Включая столовые принадлежности. Что насчет шахты на обратной стороне горы? Холодно спросил Ван Сяван. Шахта еще тут, но... Что? Она почти опустела. Осталась всего 1/10 всех пурпурных мистических камней. Остальные унесли. После этого доклада у Ван Сявана заболело на сердце. Если секта пытливого меча унесла даже мистические камни, то все предприятие окажется бессмысленным. Храм чистой реки станет посмешищем. Куда делись воины секты пытливого меча? Ван Сяван не мог поверить, что столько тысяч человек просто исчезли. Они точно куда-то спрятались. Неужели они думают, что смогут так избежать беды? Как наивно. Докладываю, сир. На тренировочной площадке была найдена формация перемещения. Возможно, они сбежали через нее. Другой воин храма чистой реки наконец нашел улику. Вперед, надо проверить. Ван Сяван немедленно пошел все осмотреть. Ему показали странную формацию. Она была очень большой, ее линии достигали в глубину полуметра и были очень широкими. Она заполняла целую площадь и выглядела крайне запутанной. Тут будто прошелся огонь. На земле лежал лазурный пепел. Кто-то сжег много мистических камней, заметил Ван Сяван. Меж тем, жух, жух, хух, мелькнули тени, с неба вдруг спустилось несколько десятков силуэтов. Кто вы такие? Воины храма чистой реки немедленно сторожились. Только Ван Сяван прищурился и вдруг усмехнулся. Секта лазурных облаков, секта изничтожающего меча, Тинлин Ву. Не ожидал я вас. Зачем пришли? Прибыли мастера из десятки сильнейших фракций северного региона. Ха-ха, старый Ван, эта гора принадлежит секте Пытливого Меча, а не тебе. Не тебе нас о таком спрашивать, саркастично ответил святой из секты Лазурных Облаков. Ван Сяван холодно усмехнулся, но промолчал. Секта Лазурных Облаков и секта Изничтожающего Меча были союзниками секта Пытливого Меча. Храм Чистой Реки, отправляясь в экспедицию, ожидал, что они будут им мешать, но почему-то ни те, ни другие не появились. Казалось, обе фракции сами позарились на сокровища секты Пытливого Меча. Это было нехорошо. «Сир, воины других сект приближаются к горе», — доложил эксперт храма Чистой Реки. Мастера малых и больших фракций приближались к горе Пытливого Меча. Всем хотелось узнать, что же случилось с сектой Пытливого Меча. Хаем, захотели урвать себе кусочек пирога? Лицо Ван Сявана наполнило убийственное намерение. «Хе-хе, разве так не лучше? Теперь вы сможете показать им мощь храма Чистой Реки». Святой из секты Лазурных Облаков засмеялся. «Гора не ваша, не вам от нее людей отгонять». Ван Сяван молча махнул рукой. В итоге он не приказал их останавливать. Когда Дин Хао открыл простым людям боевые искусства, он завоевал уважение бесчисленных воинов. Его все поддерживали. Поэтому многие большие фракции, которые тоже зарились на сокровища секты Пытливого Меча, шахту и сад, не смели брать ее сразу силой. Храм Чистой Реки начал атаку только после смерти Лотуна. Это было достаточной причиной, иначе им было бы не избежать ненависти. Храм не боялся мелких и средних сект, однако если их возненавидят вообще все, жить будет сложно. Пусть заходит. Возможно, у храма выйдет убедить их, что секта Пытливого Меча струсила и сбежала от справедливого наказания, и что храм Чистой Реки вовсе не планировали ее вырезать. Тогда люди снова будут на их стороне. Так что всю площадь заполонили люди. Все с удивлением смотрели на запутанную лазурную формацию. В толпе нашлось немало мастеров формаций. Некоторые из них не побоялись осмотреть ее своими глазами. Нужно было понять, как она действует, ведь других зацепок к таинственному исчезновению секты Пытливого Меча не было. Это очень древняя формация, а не современная. Вскрикнул кто-то с удивлением. Она узнал формацию. Она была очень древней, даже потерянной. Это точно формацию телепортации. Секта Пытливого Меча ушла через нее. Но куда? Куда ведет эта формация? Странная формация, очень древняя. Обычно такие старые формации больше не работают. Законы мира изменились, великого Дао больше нет. Так почему в конкретно этой такая сильная аура? Жаль, конечно, секту Пытливого Меча. Они с таким трудом возвысились, а теперь им пришлось в панике оставить свою гору. Вот она, тяжкая судьба малых фракций. А мы можем снова запустить эту формацию, чтобы понять, куда они делись, обсуждала толпа. Ван Сяван вздрогнул. А ведь и правда, если получится запустить формацию, они смогут отследить, куда сбежала секта Пытливого Меча. К тому же формация была древней, кто знает, какая в ней была удача. Глава 866. Мы в мире бессмертных. Мастера храма Чистой Реки немедля отрыли с обратной стороны горы кучу мистических камней и разместили их, следуя указаниям мастеров формаций, в ключевых точках. Словно пурпурные звезды кристаллы наполнили зал боевых искусств. «Всем разойтись, кто посмеет нарушить формацию будет убит», — закричал Ван Сяван. Мастера храма Чистой Реки выпустили свою ауру. Она мощной волной разошлась вокруг. 10 кораблей Чистой Реки, парящих в пространстве, направили на толпу свои пушки. Недовольная толпа отошла на пару сотен метров. Секта Лазурных Облаков и прочие большие фракции ретировались. «Открыть формацию!» – закричал Ван Сяван. Десяток мастеров формации из храма Чистой Реки сразу же начали закачивать циф-формацию на земле. Они хоть и не понимали, как она устроена, но законы активации у всех формаций были похожи. Все должно заработать. И спустя секунд мистические камни, наполнявшие формацию, действительно заструились энергией. По узорам на земле прошлось фиолетовое сияние. Черно-красные рисунки на земле вспыхнули ослепительным пламенем. Странная сила наполнила воздух. «Открывается!» — обрадовался Ван Сяван. Все немедля уставились на формацию, боясь чего-нибудь упустить. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе!» Яростные искры задрожали на ней, будто с той стороны вырвался яростный демон. Открывался портал в неизвестное место. И вдруг пенг-пенг-пенг-пенг брызнула кровь, а вместе с ней полетел десяток разорванных мозгов. Головы мастеров из храма Чистой Реки, работавших с формацией, вдруг разлетелись как арбузы, на которые грохнулся железный молот. Кровавый туман заполнил все вокруг, словно искры, зазвучали крики. Не успел никто среагировать, как вдруг из формации медленно показался молодой и привлекательный юноша. «Это же сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао!» — закричал кто-то. Юноша в своей лазурной мантии стоял прямо посреди формации и загадочно улыбался. Его черные волосы опадали как водопад. Вокруг него циркулировал золотистый свет. Аура юноши была невероятна. Кто это мог быть, как не прославленный на весь регион сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао? «Ха-ха, должно вас не пришлось ждать, мушки!» Динхао провокационно усмехнулся. Зрачки Ван Сяона сжались. «Это ты убил наших мастеров формаций?» «Да, и что?» — усмехнулся Динхао. «Совсем страх потерял. Я избавлюсь от тебя и твоей секты, мальчишка, и больше вы сможете нам докучать». Ван Сяон разозлился. Потеря десятка мастеров формации не была критична для храма Чистой Реки, но все равно существенно. Обучить умелого мастера формации было куда сложнее, чем воина. «Вам нас в жизни не найти», — рассмеялся Динхао. «Будь вы хоть на краю земли, храм Чистой Реки вас везде найдет. Даже если вы сбежали из северного региона, от нас вам не уйти. Мы поймаем всех вас, мышей», — уверенно говорил Ван Сяон. Его золотистые глаза сияли холодом, как у аллигатора. «Даже в мире бессмертных», — продолжал усмехаться Динхао. «Ха, даже в мире бессмертных вам не спрятать». «Что, что ты сказал? Мир бессмертных?» Ван Сяон вдруг что-то понял и растерялся. Сразу же его тело задрожало, он вскрикнул. «Бред, вы не могли убежать в мир бессмертных». «Почему, могли?» Динхао весело улыбнулся. «Я уже побывал в мире бессмертных и разгадал все тамошние секреты. Поэтому я смог вернуться и даже взять туда всю секту пытливого меча. Ха-ха-ха, что тут непонятного?» Все вокруг сразу же заговорили. Динхао говорил удивительные вещи. Он правда побывал в мире бессмертных и вернулся оттуда, и он перенес туда всю секту пытливого меча. Как в такой поверить? Бред, полный бред. «Ты пытаешься обмануть нас», — рассмеялся Ван Сяон. «Даже божественные мастера не могут прорваться в мир бессмертных. С чего это тебе, мальчишка, быть на такое способным? Чем больше будешь хватиться, тем глупее будут звучать твои выдумки». Не успел его голос затихнуть, как Ван Сяон вдруг вытянул руку. Хлынула страшная сила. Огромная золотистая рука полетела на Динхао. Ван Сяон атаковал со всей силой пикового святого. Сразу же все собравшиеся вокруг воины почувствовали себя беспомощными муравьями. Но вдруг золотистая ладонь прошла через Динхао и схватила пустоту. Оказывается, он был всего лишь иллюзией. Динхао передавал с помощью формации свое изображение. Самого его тут не было. Ван Сяон невольно отступил назад. Никто не поверил. «Ну ладно», — Динхао слегка улыбнулся. «Если не верите, можете сколько угодно искать на бескрайнем континенте. Посмотрим, сможет ли твой храм Чистой Реки найти хотя бы следы моей секты пытливого меча. Ха-ха, но сперва небольшой подарок». Не успел его голос затихнуть, как вдруг раздался взрыв. Бум-бум-бум. Ужасающая энергия вдруг заполонила поле боевых искусств. Разрушительная сила, в разы мощнее залпа сразу 10 кораблей Чистой Реки, хлынула в небеса. Луч пурпурной энергии пронзил небеса и ударился о корабли Чистой Реки. Бум-бум-бум. Барьер вокруг кораблей не продержался и секунду. Луч прошел насквозь. Формации внутри корабля стали взрываться одна за другой. Особенно сильно разорвало орудие. Гигантская пушка, все еще накапливающая энергия для нового выстрела, вдруг взорвалась на 1000 осколков. В небе загорелось 10 пламенных шаров. Посыпались обломки. «А-а-а!» Выстрел застал мастеров на корабле врасплох. Они жалобно закричали. Взрыв получился ужасным. Даже императоры боевых искусств превращались в порошок. Проклятие! Ван Сяон криво улыбнулся. Этого он уж точно не ожидал. Он думал, что сможет выйти на Динхао через формацию, а потому снабдил ее мистическими камнями. Оказывается, все это время он заряжал своему врагу пушку. Бум! Взрыв в небесах получился ужасающий. Прорвало само пространство. Картина была одновременно прекрасной и ужасной. Словно кто-то разорвал декорации в театре и открыл за ними черную пустоту. Образовалась черная воронка. В нее стали засасываться куски кораблей и трупы воинов храма Чистой Реки. Она пожирала все вокруг, как огромный черный рот. Сразу же активизировались законы. Пространство закрылось. Разрыв исчез, и небо вернуло свой темно-голубой цвет. Солнце сияло все так же ясно и нежно, словно ничего и не было. Только тяжелые суда храма Чистой Реки пропали навсегда. Их было аж 10. Сердце Ван Сяона обливалось кровью, когда он думал о всех потерянных ресурсах и войнах. Каким богатым бы ни был храм Чистой Реки, насколько бы древним ни было их наследие, потеря сразу 10 кораблей Чистой Реки была крайне неприятна. Это было сверхоружие в эпоху Священной Войны. Именно эти корабли отличали средние секты от великих. Во всем храме их было не больше сотни, и только что они потеряли 1/10 своего флота. Корабли отправили, чтобы показать военную мощь храма, его богатство. Теперь же от них ничего не осталось. Их уничтожили на глазах такой толпы из всевозможных воинов и фракций. Ученикам храма Чистой Реки будто наступили на лицо. Ах, будь проклята секта Пытливого Меча. Будь проклят Динхао. Я отомщу вам, или меня зовут на Ван Сяван. Закричал как безумец Ван Сяван. Он напоминал могучего императора, который хотел проучить простолюдина, но вместо этого простолюдин избил его и измазал собачьим дерьмом. Это был позор, ужасный позор, такой не смоешь за всю жизнь. Ван Сяван чувствовал себя посмешищем всего региона. Хе-хе, до сих пор ничего не понял, все еще мне угрожаешь? Иллюзорная форма Динхао выглядела как настоящая. Юноша сказала с улыбкой на лице, теперь все будет наоборот. Храм Чистой Реки, вершина темного аромата, секта Струящейся Реки, секта Пурпурного Духа, храм 10 000 зверей. Все вы нападали на мою секту Пытливого Меча, всех вас я запомню. Ждите, когда мы вернемся из мира бессмертных, мы вам всем отомстим. Слова Динхао ясно прозвучали в ушах каждого. Люди задрожали. В голосе юноши чувствовалась явная жажда крови. Имя сумасшедшей сабли, безумного меча сильно почиталось в северном регионе. Юного гения вспоминали как образчика справедливости и человечности. Особенно его полюбили после того, как он поделился 7 мистическими ударами и прочими боевыми искусствами. Люди считали его добродетельным мудрецом, но при этом, когда он злился, его злость была ужасна. В бешенстве Динхао становился безумцем. Он не был милосердным Буддой. Многие в толпе переменились в лицах. Ученики сект, названных Динхао, вдруг поняли, что, когда секта Пытливого Меча таки вернется, прольется кровь. Еще страшнее было, что по словам Динхао вся секта Пытливого Меча направилась в мир бессмертных. Получается, все их ученики станут бессмертными. Глава 867. Дрожат от ужаса. Согласно легендам, в мире бессмертных бессмертны даже свиньи. Если несколько тысяч учеников секты Пытливого Меча теперь там, то они превратятся в 1000 бессмертных. Какой ужас! Что будет, когда 1000 бессмертных сюда вернутся? Сможет ли их кто-нибудь остановить? 10 величайших сект, да даже 5 сильнейших фракций континента ничто перед ними. Даже если в секте Пытливого Меча появится один бессмертный, они все равно станут непобедимы. Страшно было даже думать о таком. Рано или поздно все эти секты ждет большая беда. Ха, запугать нас пытаешься? Думаешь, мир бессмертных, это и твой двор, и ты можешь ходить туда, когда захочешь, да еще и перенес туда 1000 учеников секты Пытливого Меча? Нужно быть идиотом, чтобы в такое поверить. Ван Сяван громко усмехнулся, пытаясь унять беспокойство, но иллюзорный Динхао не обратил на него внимания. Ха-ха-ха, это только начало, ждите, дрожите, когда моя секта вернется, начнется большая чистка. Голос юноши затих, его силуэт растворился, формация тоже исчезла, площадь из голубого камня потрескалась, линии формации исчезли. Солнце сияло жарко, но все собравшиеся чувствовали холодок. Никто не ожидал, что массивное вторжение храма Чистой Реки в секту Пытливого Меча закончится так. Многие выглядели задумчиво. Неужели сумасшедшая сабля, безумный меч действительно просто хотел их припугнуть? Ван Сяван тоже был напуган. Он помолчал какое-то время, заставил себя успокоиться и сказал: «Секта Пытливого Меча испугалась справедливого наказания и сбежала. Они спрятались где-то на континенте, но их несколько тысяч человек. Рано или поздно мы их найдем, и тогда...» Хм, никто ничего не говорил. Не самые храбрые люди уже начали уходить. Меж тем многие в толпе наоборот расслабились. Они пришли не за сокровищами секты Пытливого Меча, но чтобы им помочь в тяжкую минуту. Многие из них были благодарны Динхао за его добрые дела. Некоторые его почитали. Все ожидали, что будет битва, но вместо этого ученики секты Пытливого Меча просто исчезли, и воины наконец смогли расслабиться. Секту Пытливого Меча обыскали. Легендарный божественный сад исчез, но шахта мистических камней частично осталась в земной пропасти. Там все еще были огромные богатства, достойные зависти любой фракции северного региона. Теперь, Когда секты пытливого меча больше тут не было, шахта стала ничейная, а значит ее захотели все и сразу. Каким бы влиятельным ни был храм чистой реки, они не могли забрать все себе. Прочие могучие фракции северного региона тоже хотели взять долю добычи. Малые фракции тени остались в стороне. В итоге был создан альянс, который поделил ресурсы. С такой шахтой сила человечества северного региона будет неуклонно расти. Что странно, демоны никак на все это не отреагировали. Мистические камни им особенно не нужны, но все равно странно, что монстры не пришли просто чтобы создать всем остальным проблемы. Обычно они бы никогда не упустили такого случая. Их бездействие было странным. Меж тем сама гора пытливого меча осталась пустовать. Многие думали, что какая-нибудь большая фракция обязательно займет эту гору. Ци тут было очень густое. Но после всего, что случилось на площади, решено было оставить все как есть. Предупреждение Динхао все еще пугало людей. Только несколько мастеров из больших сект рискнули остаться здесь. Они надеялись прорваться с помощью здешней духовной энергии через тупик в культивации. Но и они не смели занимать жилища секты пытливого меча, но построили себе хижины. К имуществу секты они относились осторожно. Шло время. Ходили различные слухи, куда могла деться секта пытливого меча. Некоторые верили Динхао и говорили, что секта ушла в мир бессмертных. Другие утверждали, что это невозможно, и что они просто прячутся где-то в другом регионе с помощью скрывающей формации. Все же Динхао мастер формации. Юноши и остальные таились во тьме, набирая силы и готовя контратаку. Тут и там объявлялись ученики секты пытливого меча, но все они оказались фальшивыми. Храм чистой реки продолжал искать секту пытливого меча. Вершина темного аромата им помогала, но результатов, к сожалению, не было. Тысячи учеников просто исчезли. С течением времени слухов становилось все меньше. Все больше людей начинали верить, что секта пытливого меча ушла в мир бессмертных. Ее враги беспокоились все сильнее. С ужасом они вспоминали последние слова сумасшедшей сабли, безумного меча. Дрожь одолевала их. Стоило закрыть глаза, и перед ними представал юноша в лазурной мантии с саблей в левой руке и с мечом в правой. Вокруг него вихрилась торнадо крови и огня. Ничто не могло перед ним устоять. Какой ужас! Души злодеев дрожали от страха. На божественном континенте, в лесу океана, на горе удачи. Спустя несколько тысяч лет ожидания гора наконец дождалась обитателей. Несколько тысяч учеников секты пытливого меча разместилось в разных регионах. Переезд был делом трудозатратным. К счастью, гора удачи была как создана для секты пытливого меча. 10 тысяч учеников разместились на ней совсем без давки. Она могла уместить и 100 тысяч. Многие ученики помнили свои мысли, когда мастера впервые сказали им о переселении. Сперва они неприятно было, что их выгоняют с родных мест. Они думали, что им придется долго бродить от места к месту. Кто бы мог подумать, что новое жилище будет в сотни раз величественнее секты пытливого меча. Никто не сказал им, что они в легендарном мире бессмертных. Лилань объявила, что секта переедет в отдаленное место и временно будет закрыта, чтобы все упорно культивировали. Девушка надеялась, что ученики смогут превратить этот позор в упорство и будут со всех сил культивировать, мечтая однажды вернуться на бескрайние континенты и смыть позор. Все почувствовали, как отличается это место от прочего мира. Обычный человек ничего бы не заметил, однако воины почувствовали, как ци у них внутри словно что-то подавляет. Их сила упала. Они будто заболели серьезной болезнью. Никто этому не удивился. Динхао заранее сказал, что сперва в этом месте подавляют законы, а потому, после периода приспособления, культивация ци наоборот начинают расти. Переселив учеников секты, Динхао немедленно использовал каменный ключ побега от небес и вернулся в руины древней секты. Лэй Тянчань и Ачу с братом все еще были там. Остальные дела в секте Динхао оставил на Лилань, Ван Цзюи, Фэня и остальных. Лэй Тянчань и остальные сидели в руинах уже 6 дней. Тянчань могла сколько угодно обходиться без еды, силы ей позволяли, но вот Ачу и ее глупому брату нужно было питаться. Девушка поделилась с ними простыми припасами из своего кольца хранения. Кроме того, Лэй Тянчань пыталась вернуться по старой дороге, но тогда она обнаружила, что дорога исчезла. Вокруг протиралась сплошная чернота. Пройти через нее было невозможно. Ее создавала невидимая формация. Лэй Тянчань не могла выбраться. Но тут раздался взрыв. Над серебристым алтарем прошлись волны, мелькнула тень и явился юноша в лазурной мантии. Он сиял как звезды. Это был Динхао, старший Дин. Ачу приятно удивилась и подбежала к нему. «Ты вернулся, хороший человек вернулся, хороший человек, дай мне мясо, я хочу есть». Налань Юся дико обрадовался, завидев Динхао. Несколько дней он ел только овощи, которые были у Лэй Тянчань. Ему нужно было мясо, срочно. Динхао погладил Налань Чу по голове, улыбнулся, достал еду из кольца хранения брату и сестре и заговорил с Лэй Тянчань. «Были дела, простите, что заставил беспокоиться». Она молча кивнула и ничего не спросила. Но потом Динхао сам рассказал о том, что с ним случилось. Когда девушка узнала, что Динхао вернулся на бескрайние континенты и даже перенес всю секту пытливого меча, она была просто шокирована. «Так значит, можно в любой момент вернуться назад?» – спросила она. Динхао кивнул. «Можно, но каменный ключ побега от небес тратит силы, чтобы перемещаться между мирами. Он перенес всю секту пытливого меча на божественный континент, так что теперь должен еще год отдыхать. Даже на это ему потребовались ресурсы всей горы удачи». Девушка опустила голову, но сразу же у нее загорелись глаза. «Год – это не так и много. После она наконец сможет вернуться, а спешить не так уж и нужно. Все же божественный континент – идеальное место для культивации. Я рассказал, что ты в порядке божественной монахини в твоей школе чистого ума. Можешь не беспокоиться». Динхао перед уходом навестил школу чистого ума. Когда там узнали, что Мяинь стала властителем Будды, все они были растеряны и в шоке, но в то же время воодушевлены. Глава 868. Тяжелые поиски. У божественной монахини школы чистого ума было две ученицы, и хотя Мяинь взлетела в небеса, а Лэй Тянчань оставалось ничего неизвестно. Когда монахиня узнала, что с ней стало, она наконец смогла вздохнуть спокойно. Кто бы мог подумать, что ей повезло даже больше, чем Мяинь, и она попала в миг бессмертных. Тяжело пришлось мастеру. Лэй Тянчань тихо вздохнула. Божественная монахиня была для нее все равно, что родная мать, самый дорогой человек на свете. «Хочешь пойти со мной на гору удачи?» – спросил Динхао. Лэй Тянчань подумала и сказала: «Мне нужно идти в мир, тренироваться. Через год я вернусь, чтобы ты переправил меня на бескрайний континент. Но божественный двор тебя ищет. Они объявили охоту на демонические звезды», – забеспокоился Динхао. Лэй Тянчань слегка улыбнулась и ответила: «Пусть, я уже давно тут живу и совсем знакома. Мне привычно такое дао небес. К тому же я могу скрывать свою внешность, и меня никто не узнает. И моя техника нуждается в местах, где кипит жизнь, иначе я не смогу продвинуться». Динхао понял, что она будет твердо стоять на своем, и больше не убеждал. Следуя указаниям каменного ключа побега от небес, Динхао и остальные покинули призрачные руины. Здания будто бы переместились после того, как они последний раз тут проходили. Здесь явно работала очень мощная формация. Если в ней заблудиться, то дороги назад уже не найти. Снаружи воины, пришедшие ради сокровищ, уже разбежались. На площади остались следы битвы. Лежали пятна крови и осколки мечей и сабель. О телах кто-то позаботился. Были вырыты могилы. Вокруг еще витали ауры. Сильнейшая принадлежала демону. Интересно, смог тот демон сбежать от армии божественного двора? Думал Динхао. «Прощай». Лэй Тянчань взмыла в воздух и улетела. С тех пор, как она попала в этот мир, девушка отрастила пышные черные волосы. Она больше не одевалась в буддистские робы, и потому теперь напоминала прекрасную, гибкую и грациозную фею. Смотреть на нее было одно удовольствие. Наверное, это было как-то связано с ее техникой, требовавшей, чтобы она жила среди мирского. Динхао помахал ей и вернулся вместе с Налань Чу и ее братом в призрачный город, а затем через алтарь на гору удачи. Его ждала Лилань. Юноша представил детей, после чего их забрал Ван Цзю и Фэн. Меж тем Динхао заметил, что все выглядели немного странно. Лица Лилань, Ли и Жэй Жэньсяо оказались особенно серьезными. Юноша понял, что есть какое-то дело, и спросил: «Что такое? Кстати, где Шуан? Опять играет с Си Юэ? Я уже пару дней не видел этого кота. Снова объедается?» Лилань помолчала и рассказала ему все как есть. Динхао аж на месте подпрыгнул, выражение его лица изменилось. «Что, она, Васины Си Юэ с Чернышом, попали в мир бессмертных, прошли через формацию вместе со мной?» Лилань кивнула. Ее глаза были красными. Дети всегда чрезвычайно дороги для своих матерей. Пусть у Лилань железный характер, она все равно едва могла сдержать слезы. Динхао посмотрел на нее и понял, как ей тяжело. Он замолчал и глубоко вздохнул. Ему нужно было успокоиться и все обдумать. Новость эта была тревожная. Если Дин Тяньшуан, Жень Васин и собака с котом прошли через формацию, значит они точно сейчас на бескрайнем континенте. Их должно было перебросить в случайное место, так что найти их не представлялось возможным. Хуже всего то, что Божественный Двор охотился на перерожденных звезд. Они рыскали по всему миру, и на его дочь тоже наверняка будет объявлена охота. Им будет сложно сбежать от воинов двора. Дети и кот уже 6 месяцев как попали на континент. Кто знает, как тяжело им было, как они провели эти полгода. Думая о своей драгоценной дочери, как она выживает среди холода и голода, возможно дрожит в каком-нибудь темном уголке, Дин Хао чувствовал, будто ему водит кинжалом по сердцу. Этот мир был слишком опасен. К тому же после того, как пройдешь через формацию, нужно было очень болезненно привыкать к законам. Юноша растерялся от страха. А что если Дин Тиньшуан уже? Нет, об этом Дин Хао даже думать не хотел. Юноша заставил себя успокоиться и взглянул на бледную и тощую Лилань. Он скрыл беспокойство и сказал с улыбкой: «Не волнуйся, Си Юэ только выглядит как бесполезный толстый кот. Он силен как император боевых искусств, а у Черныша сильная родословная. Вместе они защитят Шуан. Она точно в безопасности. Я немедленно отправлюсь на поиски. Я пойду с тобой», — вскочил на месте сверхудачливый Жень Васин. Он уже много дней волновался о сыне. Ему было сложно спать. Дин Хао подумал и ответил: «Ты еще не приспособился к Дао Божественного Континента, так что помощи от тебя пока не будет. К тому же нам нельзя раскрывать это место». Дин Хао собирался оставить учеников секты культивировать за закрытыми дверьми на горе удачи. Нужно было, чтобы каждый ученик поскорее стал как можно сильнее. Покидать это место было опасно, их преследовал ужасающий божественный двор. С его точки зрения каждый ученик секты пытливого меча был перерожденной божественной звездой, а потому показываться ему было крайне нежелательно. Закончив с делами, Дин Хао покинул гору удачи. Ему нужно было как можно скорее найти дочь. Если детей перенесло одновременно со мной, значит они должны были очутиться где-то неподалеку, или не очень далеко. Искать нужно в лесу океана, предположил Дин Хао. Сперва он решил обыскать лес океана, особенно местность вокруг племени пустынных небес. Но за пару дней поисков юноша ничего не нашел. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Прежде чем покинуть гору удачи, Дин Хао расспросил Ачу, не нашла ли она кого еще рядом с ним. Та с полной уверенностью ответила, что он тогда был один, и что с неба свалилась только одна звезда. Кроме того, Дин Хао пару раз тайком пробирался в племя пустынных небес, но и там его дочери не было. «Одному мне их не найти, это слишком сложно, все равно, что искать иголку в стоге сена. Но я не могу использовать помощь учеников секты, они пока слишком слабы. К тому же, если объявится слишком много воинов нашего мира, божественный двор наверняка на это отреагирует. Тогда все секте конец». Юноша встал в тупик. Он, как и любой родитель, готов был сделать все, что угодно, лишь бы вернуть дочь. Но в то же время он не мог подвергать секту опасности. Так прошло полмесяца. Дин Хао обыскал пару тысяч километров вокруг племени пустынных небес, но ничего не нашел. «Так дальше не пойдет. Нужно все делать иначе», — юноша задумался. Вдруг что-то загремело и хлынул поток ужасающей энергии. Что-то приближалось. В небе горел яркий свет, будто сражались две великие армии. Весь мир задрожал, лес объяло пламя. «Хаэм, это же племя пустынных небес!» Дин Хао удивился и полетел по направлению к племени. Вмиг он приблизился к его границе. Он увидел несколько тысяч воинов в броне из красных шкур. Они со всех сторон окружили племя пустынных небес. Шла яростная битва. Племя держалось своих стен, вокруг них выросла защитная формация, но и числом, и силой они уступали противнику, так что долго им было не продержаться. «Племя Красного Тигра, между нами нет вражды. С чего вы пошли на племя пустынных небес? Мы жили в мире, зачем война? Почему вы напали на нас?» Яростный голос звучал со стены племени пустынных небес. «Ха-ха-ха, старик, в лесу океана сильные всегда охотятся на слабых, тут правит мощь. Наше племя красных тигров сильнее, чем вы, поэтому мы решили вас захватить. Вы глупцы, если думали, что в этом лесу может быть дружба», — отвечал, посмеиваясь, старик верхом на гигантской красном огненном тигре. Бум! Раздался взрыв. Стена племени пустынных небес пала. Формация на юго-западе треснула, и через нее полетели воины племени Красного Тигра. «В атаку!» — закричал с лицом полным отчаяния мастер из храма пустынных небес. «Если их захватит, все будет кончено. Их женщины станут игрушками, а мужчины, если вообще останутся в живых, вместе с детьми сделаются рабами. Такое случалось в лесу океана повсеместно. Каждый день погибали малые племена, а на замену их приходили новые. Ах! Раздался жалобный вопль. Рослого мужчина Дебя, воин племени Красного Тигра, разрубил на две части. В племени пустынных небес зазвенели крики. Слабые женщины и дети не могли ничего поделать и не знали, куда бежать. Они застыли на месте, как вкопанные. Крушились дома. Казалось, настал судный день. Дин Хао смотрел на все со стороны. Бойня казалась ему слишком жестокой. Глава 869. Сдавайтесь, иначе смерть. Война на божественном континенте была куда более дикой, чем на бескрайнем. Кровь лилась рекой. Это было настоящее варварство. Дин Хао было неприятно на все это смотреть. Тут у него в голове будто промелькнула молния. Ему пришла идея. Он вдруг выпустил больше 1000 боевых с марионеток. Они были красными, как пламя. Целая стальная армия ринулись на поле боя, словно жнецы бога смерти. Хлынула аура смерти. Армия огненной смерти. Дин Хао высвободил редчайший артефакт, который заполучил у карлика великого предка. Моментально пламенная армия ринулась с небес и врезалась в войска племени Красного Тигра. Словно нескончаемая волна магмы, они моментально изменили расстановку сил на поле боя. Что происходит? Мощный на вид старик на пламенно-тигре вскрикнул. Появление армии огненной смерти резко перевернуло ход битвы, расстановку сил на поле боя. Большая часть воинов племени Красных Тигров были королями боевых искусств. Они были сильны, крепкие, как камни, деревья разрушались у них на пути. Но перед лицом стальной армии боевых марионеток, они оказались абсолютно беспомощны. Марионетки были намного сильнее. Это же, меж тем в племени пустынных небес старейшина Лэн Юнь обезумел от радости. Он узнал по армии того самого таинственного юношу, которого спасла Ачу. Еще недавно эта армия отпугнула Дебя и остальных преследователей из племени. Как им повезло, тот юноша решил помочь им племени. Сегодня он был их спаситель. Кто посмел мешать племени Красного Тигра? Мощный старик на огненном тигре яростно закричал. Вдруг прямо перед ним возник Дин Хао. «Кто ты такой?» Старик сильно удивился, его зрачки сжались. Он совершенно не заметил Дин Хао, хотя сам был святым. Юноша молчал. Вдруг в его левой руке возникла демоническая сабля. Он наполнил ее ци, и та задрожала. «Зе-зе-зе-зе-зе». Загорелся яркий красный свет. Странные письмена на ней будто наполнились кровью. Из нее хлынула аура крови, и весь мир вздрогнул. Ужас, жажда крови, мощь. В мир будто ворвался кровожадный демон. Вокруг закипало море крови. Все в радиусе пары сотен километров вдруг наполнил ор диких зверей. В ужасе он стали разбегаться и прятаться в свои норы. Для них будто наступил судный день. Собралась целая звериная орда. Рослый старик племени Красного Тигра почувствовал едва сдерживаемый ужас. Огненный тигр у него под ногами жалобно зарычал, словно встретив своего естественного противника, и застыл на месте. Несколько десятков мастеров племени Красного Тигра, что стояли рядом с ним, резко встали на месте. Они не смели даже пошевелить пальцами. Мужчины понимали, что движение сейчас может привлечь к ним ту ужасную кровавую энергию, и тогда их разорвет на части. Битва на земле между воинами обоих племен тоже прекратилась. Их души задрожали от страха, и они не могли больше пошевелиться. «Сир, сир, кто вы такой? Мое племя не враждует с вами, мы», — рослый старик говорил, запинаясь. От страха у него пересохло горло. «Если вы стоите на страже племени пустынных небес, мы немедленно уйдем и все вам возместим». Дин Хао молчал. Жух, вдруг он оказался прямо перед стариком. Демоническая сабля мелькнула, точно красная молния. Пугающий яркий свет врезался в старика и его свиту. «Ах!» — тот закричал от ужаса. Старик уже много раз бывал лицом к лицу со смертью и думал, что уже привык к этому, но в эту секунду, перед сиянием красной сабли, он таки не смог сдержать панику. На его лбу выступила кровь. Сабля остановилась на волосок от его лба. Дин Хао остановился и отвел ее. Рослый старик начал глотать воздух. Его тело насквозь промокло от холодного пота. Он выглядел бледным от ужаса. Вся его воинская воля вмиг испарилась. Дин Хао меж тем уже отошел на 20 метров. Длинная демоническая сабля сияла страшным красным сиянием у него в руках. Юноша взмахнул ей. Луч света шириной в 500 метров полетел вдаль и врезался в горную вершину на расстоянии 10 километров. Беззвучно свет вошел в землю. Затем из нее вырвалось ослепительно красное сияние. Вся гора вдруг превратилась в песок. Песок начал рассыпаться, и вскоре в том месте, где раньше стояла гора, появилась пустыня диаметром почти в 100 километров. В ней не было никаких признаков жизни. Когда рослый старик и прочие воины племени Красного Тигра это увидели, в них будто молнией ударило. Они застыли на месте. По их спинам пробежал сильнейший холодок. Что за невероятная мощь! Если бы этот удар пришелся по племени Красного Тигра, от них наверняка тоже осталась груда красного песочка, как от горы. Кто такой этот юноша? Какой он страшный! Сдавайтесь или умрете! Четко произнес Дин Хао. Рослый старик сразу же все понял и пришел в себя. Немного помявшись, он вздохнул тихо, спрыгнул со своего пламенного тигра, встал на колено и сказал очень уважительным тоном. «Меня зовут Дань Сюн, я вождь племени Красных Тигров. Сир, прошу вас пощадить мое племя». Остальные воины племени посмотрели на то, как их вождь встал на колени, и поняли, что все потеряно. Против такого могучего мастера они были беспомощны. Удар, которым он сокрушил гору, подавил в них всякое сопротивление. Оставалось либо склониться, либо умереть. Жух, жух, жух, жух. Прочие мастера племени тоже встали на колени. Когда воины на земле заметили это, они немного помедлили, а потом и сами стали падать на землю. Вождь и старейшины решили сдаться, а значит, они должны последовать их примеру. В племени Красного Тигра воспитывалось абсолютное послушание. К тому же все воины почитали сильнейших, а Дин Хао был для членов племени Красного Тигра все равно, что Великая Гора. У них не было против него ни шанса. Армия Огненной Смерти захватила больше 1000 воинов племени Красного Тигра. Меж тем воины племени Пустынных Небес знали свое место и держались в стороне. Согласно порядкам Леса Океана, только у Дин Хао были права на этих заложников. «Благодарю вас, сир, вы спасли нас в тяжелую минуту». Глава племени Пустынных Небес Лэн Юнь и прочие взмыли в небо и поблагодарили Дин Хао. Меж тем сердца жителей племени до сих пор сжимал ужас. Воины, которые в свое время преследовали Дин Хао и Ачу, и вовсе истекали холодным потом. Кто бы мог подумать, что юноша в лазурной мантии окажется настолько силен. Как хорошо, что они в свое время его не спровоцировали, а не то всему племени грозила бы большая беда. Простая благодарность. Ачу спасла меня, а бабушка Я помогла набраться сил. Поэтому я и помог, беззаботно ответил Дин Хао. Он был должен в основном Ачу, однако племя Пустынных Небес тоже в каком-то смысле ему помогло, поэтому он вернул долг. А еще у Дин Хао были свои планы. Прошу вас в наше племя, сир, поговорим. Мы должны отблагодарить вас за вашу помощь. Глава племени пытался сдружиться с Дин Хао. Если выйдет выстроить с юношей хоть какие-то отношения, это уже будет очень хорошо и у них появится сильный защитник. Дин Хао слегка улыбнулся и ответил. У меня дела, передайте привет бабашке Я. На лице главы племени мелькнуло разочарование. Он сказал, тогда не буду вас задерживать, сир. Если будете еще здесь проходить, вы будете желанным гостем. Мы вас угостим, чем сможем. Дин Хао кивнул. И все же воины племени Пустынных Небес остались разочарованы. Видно было, что Дин Хао хоть и помог им, но сам был далеко не лучшего мнения о племени. Скорее всего, он помог только ради Ачу. Лишь она и ее брат были с ним друзья. «Где находится племя Красных Тигров?» – спросил Дин Хао. Вождь племени Красных Тигров поклонился и ответил. «Сир, наше племя в 700 километров отсюда. Хорошо, идем туда», – сказал Дин Хао. Вождь и прочие мастера племени заволновались, что Дин Хао было еще от них нужно, но они не посмели ему отказать. Спустившись на землю, они собрали воинов и направились к своему племени. Дин Хао собрал 1000 марионеток и оставил вокруг себя только 10. Затем он достал стальную карету с 8 пламенного цвета лошадьми и полетел в ней за воинами. Внутри он культивировал. Снаружи карета была небольшой, всего несколько метров в длину, однако внутри она представляла собой целый дворец. Глава 870. Завоевание 1. Внутри карета делилась регионы, один для культивации боевых искусств, другой для отдыха. Тут даже был бассейн. Сверху висела формация, создававшая иллюзию голубого неба и яркого солнца. Вид был чудесный. Когда прошлый владелец, тот карлик, получил себе карету, он смог отрыть только 1/10 внутреннего пространства и к тому же безвкусно ее украсил. Дин Хао был этим крайне недоволен. Он убрал все следы прежнего владельца, после чего полностью подчинил карету себе. Она походила на чудесный передвижной дворец. Когда юноша пришел сюда, он первым делом искупался в бассейне, а затем надел легкую мантию, пришел на арену боевых искусств и начал культивировать. Он использовал силу демонической сабли, а потому почти израсходовал пламя Бифана в своем верхнем дантяне. следовало как можно быстрее восстановить силы. К счастью, на божественном континенте Даа было невероятно полным, потоки силы здесь струились на полную мощь. Юноша культивировал с невероятной скоростью, ему следовало просто пожелать, и окружающая ци струилась в него с бешеным напором. Снаружи кареты образовался настоящий энергетический вихрь. Племя Красного Тигра, вся его армия, в шоке наблюдала за происходящим. Они знали, что люди вне леса океана не столько культивируют свою плоть, сколько таинственную энергию, которая способна на невероятную разрушительную мощь. Однако они еще ни разу не видели такого безумного водоворота энергии. Воины снова поразились Динхао. 700 километров было совсем немного для короля боевых искусств. Скоро воины племени добрались до своего дома. Вождь племени подошел ко всему обстоятельно. Спросив Динхао, что делать, он немедленно послал в племя сообщение, чтобы все оставшиеся на страже вышли и поприветствовали таинственного мастера. Нужно было, чтобы все понимали, в какой они сейчас ситуации, а не то была опасность разозлить Динхао, и тогда всему племени конец. Творилась суматоха. Из большого голубого города показалось несколько сотен человек. Динхао остался в карете. В племени меж тем все были в шоке. Вождь взял элитных воинов, чтобы захватить племя пустынных небес, и местные уже думали, что он вернется с армией рабов и женщин, а в итоге это он и все их войска превратились в чужих заложников. Некоторые воины, которые не видели силы Динхао своими глазами, закричали, не желая признавать такого результата. Некоторые старейшины тоже были против. Они кричали, что вождь просто струсил. Но тогда вождь проявил настоящую решительность. Он приказал схватить всех недовольных, а сам стал ожидать указаний Динхао. Некоторые осуждали вождя, однако тот совсем не жалел о содеянном. Каждый, кто видел удар сабли Динхао, понимал, чем чревато провоцировать юношу. Если разозлить этого монстра, то всему их племени может прийти конец. Погода была хмурая, из дымоходов города валил дым. Динхао закончил сессию культивации и медленно покинул стальную карету. Спустя полдня культивации он восстановил 3/5 ци в своем верхнем дантяне. Это было быстро. На бескрайнем континенте у него бы ушло 2 недели. Племя Красного Тигра и вправду намного больше племени пустынных небес. У них тут целый город, и он намного больше, чем поселение пустынных небес, а еще крепче и величественней. Динхао выпустил духовное сознание и быстро осмотрел город. Тут жило 5000 человек, четверть были воинами. Немалая сила. «Здравствуйте, сир, разрешите спросить, чего вы хотите?» Завидев, как Динхао вышел из кареты, молодой воин племени немедля встал на колени. «Вставай!» Динхао махнул рукой и сказал, «Зовите вождя и старейшин, у меня к ним дело, будет исполнено». Воин побежал. Он был одним из тех, кто видел силу Динхао в сражении у племени пустынных небес, а потому испытывал к юноше смесь страха и уважения. Сперва он думал, что Динхао грубо подчинит себе племя Красного Тигра. Однако тот говорил довольно дружелюбно, так что воин немного расслабился. Вскоре явился вождь Дань Сюн и великие старейшины. Они встали у кареты Динхао. Все они волновались. Кто знает, о чем сейчас думал тот юноша, и что он будет делать с племенем Красного Тигра. Динхао прошелся взглядом по собравшимся. Никто не смел поднять на него глаз. Наконец юноша взглянул на вождя, вгляделся в него и сказал, «Смотрю, у тебя очень много амбиций». Дан Сюн вздрогнул, сжал зубы, заставил себя успокоиться и сказал, «Сир, вы, наверное, не местный, а потому не знаете порядков леса океана. Только сильнейшие способны тут выжить. 100 лет назад в нашем племени было всего 50 человек. Мы воевали, расширялись и только благодаря этому достигли нынешней силы. Мы пошли войной на племя пустынных небес, чтобы выжить». Динхао кивнул и сказал, «Мне не важно, зачем вы устроили с ними войну». Затем он добавил, «Сколько в лесу племен, сравнимых по силе с вашим?» Дань Сюн удивился, не понимая, зачем Динхао это спрашивает, но честно ему ответил, «Лес океана очень велик, мы сейчас даже не близко к его центру. Никто не знает, сколько всего племен, но насколько мне известно, в радиусе 50 тысяч километров их не меньше 1000, больших и малых. Наше племя относится к нижнему среднему звену. Много сильных племен на западе. Племя лазурных драконов, племя главарей, племя долгой жизни и еще несколько. У них десятки пиковых святых мастеров, а обычных воинов несколько тысяч. Они очень влиятельны». Динхао нахмурился. «Лес такой большой, похоже, действительно придется прибегнуть к тому плану. Хочешь сделать свое племя самым большим в лесу, стать здесь королем?» Взгляд Дин Хая точно молния поразил Дань Сюна. Тот удивился, но вскоре понял, на что юноша намекает. «Сир, вы хотите?» Он возбудился. Все его тело задрожало. Чудесная картина вдруг предстала его воображению. «Я помогу тебе подчинить лес океана, если ты окажешь мне ответную помощь», — медленно сказал Дин Хая. «Что вам нужно?» Дан Сюн помялся. «Если Дин Хая, с его то силой, нужна была помощь, значит дело было очень опасным. Славно будет править лесом океана, но для этого нужно сперва выжить. Я ищу двух детей, кота и собаку», — сказал Дин Хая. Дан Сюн и старейшины племени пришли в шок. У них было много вариантов, что такое потребует Дин Хая, но этот они точно не рассматривали. Найти пару человек было вовсе не опасно. «Хорошо, мы согласны. Я стану твоим клинком и помогу тебе подчинить лес океана», — сказал через сжатые зубы Дань Сюн. «Такой шанс выпадает раз в жизни, его нельзя упускать. К тому же условия, предложенные Дин Хая, были вовсе не строгими. Все их племя к тому же было в его власти. У них просто не было выбора». Дин Хая взглянул на Дань Сюна. Тот быстро принял решение. У того был славный, дикий темперамент. Юноша сказал: «Хорошо, тогда сейчас идите отдыхать, атаку начнем завтра. Ты сам выберешь первое племя, на которое мы пойдем, и сразу же вышлите людей на поиски тех, о ком я вам говорил. Если все пройдет успешно, ваше племя будет процветать». «Что, так скоро?» Дань Сюн и остальные удивились. Они думали, что Дин Хая сперва поможет им пересобрать и натренировать армию. Кто бы мог подумать, что он потребует завтра же выходить на битву. Они еще не готовы, и наверняка понесут в случае войны серьезные потери. «Я лично буду вами командовать, лишних жертв не будет». Юноша будто прочитал его мысли. Дань Сюню оставалось только кивнуть. Дин Хая махнул рукой и вернулся в карету, чтобы продолжить культивацию. Меж тем Дань Сюн и прочие старейшины принялись обсуждать, против кого же им следует пойти в поход. Дань Сюн хорошо знал все слабые и сильные племена в радиусе пары десятков тысяч километров. Начинать лучше было с них. Вождь был амбициозным человеком и давно уже вынашивал планы. Его ограничивала только сила племени Красного Тигра. Теперь, с помощью Дин Хая, он мог начать массивную военную кампанию. Племя Красного Тигра заработало как утонченный механизм. Меж тем в карете Дин Хая покультивировал еще 2 часа и наконец вернул ци, потраченное на использование демонической сабли. Как же быстро в этом мире культивируется. Это хорошо. Теперь я смогу свободнее использовать демоническую саблю и ржавый меч. Юноша был рад. Он выдохнул и вдруг подумал еще кое о чем. Он достал из кольца хранения кувшин кровавого ледяного нефрита. Из него выскочили души 24 красавиц. Они сразу же приняли телесные оболочки. Девушки эти выглядели прекрасно. Их кожа была нежной. Они были одеты в короткие, красные дворцовые платья. Их аура была нежной и благородной, завораживающей и чистой. Их грация тут же оживила внутреннее убранство кареты. Глава 871. Завоевание 2. Хе-хе, красавец, не забыл еще нас? Мы так долго сидели в этом душном кувшине, и только сейчас ты вспомнил наконец нас выпустить. Юноша, чего тебе от нас нужно? Ха-ха-ха, брат Хая, смотрю, и тебе не чужда любовь к красивым женщинам. Хочешь, чтобы мы за тобой поухаживали, а справишься сразу со всеми? Множество прекрасных дам вдруг закружили вокруг Дин Хая. Нос ему ударил приятный аромат. Тут и там мелькали их голые руки и ноги, так что Дин Хая показалось, будто он попал в имперский гарем. Вытерпев намеки, Дин Хая чуть покраснел и быстро объяснил: «Вы все неправильно поняли, сестры. Мне просто показалось, что вам уже слишком засиделось в кувшине, вот я вас и выпустил. Мы сейчас в мире бессмертных, том самом. Вы можете попробовать использовать здешние идеальные дары небес и восстановить свои тела. Мир бессмертных, ты принес нас в мир бессмертных, правда, правда, брат Хая, как у тебя это вышло?» Красавицы были в шоке. Дин Хая им все подробно объяснил. Они удивились еще больше. Девушки были родом из великих фракций северного региона. При жизни они слышали немало легенд о мире бессмертных. Кто бы мог подумать, что они попадут сюда, только лишившись тел. Как странно. Благодарю вас, юный мастер Дин. Одна из девушек, с пышными волосами и блестящей кожей, успокоилась, встала перед ним и сказала: «Ваша рабыня Мобайуи благодарит вас от имени всех нас, сестер. Спасибо вам, юный мастер Дин». Девушка больше не смеялась, но искренне выражала юноше свою благодарность. Дин Хунлэй была права, когда говорила, что на Дин Хая можно положиться. Дин Хая, несмотря на свою молодость, так спокойно выносил соблазнение их красоты и всегда был с ними вежлив. А ведь пока кувшин кровавого ледяного нефрита принадлежал ему, он мог повелевать девушками, как ему заблагорассудится. Прикажи он им раздеться, и они бы немедля оставили платья. Но Дин Хая был с ними вежлив. Он говорил с ними не как со своими рабынями, но как будто с друзьями, людьми одного с собой положения. Затем девушки направились помогать ему. Они могли действовать на расстоянии 10 километров от нефритового кувшина, а потому смогли выйти наружу и осмотреться. Дин Хая приказал воинами племени Красного Тигра проводить Мо Баю и остальных. Дань Сюн снова был в шоке. Рядом с Дин Хая вдруг появилось 20 прекраснейших девушек на стадии святого. Кто такой этот парень? Откуда у него столько красивых и сильных женщин? Любая из них была бы несравненным гением в лесу океана, но все они почему-то следовали за ним. Этому могло быть только одно объяснение. Дин Хая был еще более невероятным человеком, чем они себе представляли. Думая об этом, Дань Сюн все больше верил в юношу. Племя древних деревьев. Одно из многих малых племен, населяющих лес океана. В нем всего 3 святых и 20 императоров. Население меньше 2000 человек, проживающих на территории в 500 квадратных километров. Они были воинственным и часто враждовали с племенем Красного Тигра. Раннее утро, когда первые лучи солнца упали с горизонта на землю, земля вдруг задрожала, как во время приближения страшного зверя. Крики, оповещающие об опасности, взмыли в небеса. Враг пришел, во все горло закричал воин на наблюдательном посту. В дальней части леса вдруг показалось несколько тысяч воинов в красных звериных шкурах. Они навалились точно лавина. Земля задрожала у них под ногами. «Проклятые тигриные ублюдки решили напасть на нас», — один из воинов племени, стоявших на стене, усмехнулся. «Совсем идиоты, они напали на нашу столицу. Здесь они только силы свои растратят». Племя красных тигров и племя древних деревьев были примерно равны по силе. Если бы они встретились в пустоши, красные тигры еще могли бы выйти победителями, но вместо этого они напали на огромных город древних деревьев, который стоит уже многие сотни лет. Они все равно что мчались на собственную гибель. Любая атака города чревата огромными